Пробила землю тонкая травинка. Так родилась для Господа душа. Из черной грязи и еще в пылинках, но ей хотелось верою дышать. И не к земле она тянула плечи, но к небу направлял свой взор цветок. Он чувствовал, что скоро будет вечер. Он чувствовал, что жить всего денек. Но он хотел другим нести отраду. Его на это вдохновляла синь. Он чувствовал, цвести для Бога надо, сколько дано сил. И он расцвел. Прохожие смотрели, и в синих лепестках его они как будто отражение узрели небесной, чистой, неземной любви. Склонялось солнце, увидали травы, средь трав увядших увидал цветок. На сердце его тихо ликовало, он сделал в этой жизни все, что мог. И ты увянешь, жизнь так быстротечна, но синь небес пусть светится в душе, и о любви Христовой, чистой, вечной, напоминает людям на земле. Аминь.